«Слава Богу!» — наконец выдыхаю я. «Слава Богу!» И мир начинает кружиться, а мой шум превращается в ураган. Виола уже встает на ноги, я за ней, и мы вместе смотрим на уходящую вниз дорогу. Водопад ревет слева от нас, а дорога впереди начинает зигзагами спускаться к его подножию. Она вся видна, как на ладони. Деревьев нигде нет, только низкие кусты. «Он нас подстрелит», — говорит Виола, глядя наверх. А Аарона мы не видим, но он наверняка уже подплыл к берегу и бредет в ревущей воде. А может, и по воде, я бы не удивился. «Тот хьёет!» Доносится его крик, едва различимый сквозь грохот воды и вместе с тем оглушительный, как целая вселенная. «Спрятаться негде», — говорит Виола, оглядываясь по сторонам. «Только внизу». Я тоже озираюсь. Склон слишком крутой, дорога слишком открытая, а островки между ее участками покрыты слишком низкими кустами. Спрятаться негде. «Тот хьюет!» Виола показывает пальцем куда-то наверх. «Можем спрятаться в тех деревьях на вершине холма». «Но склон чересчур крутой, мы туда не заберемся». И я по голосу слышу, как тает ее надежда. Снова оглядываюсь по сторонам и кое-что замечаю. Тонюсенькая тропинка, почти невидимая, отходит от первого изгиба дороги в сторону водопада. Через несколько метров ее уже не видно, но я мысленно продолжаю ее и упираюсь в скалу. В скалу прямо перед водопадом. В небольшой уступ прямо перед водопадом. Я вылезаю из кустов и возвращаюсь на дорогу. Тропинки отсюда не видно. И уступы тоже. «Что там?» — спрашивает Виола. Я возвращаюсь к ней. «Вон, гляди!» — я показываю пальцем на уступ. «Видишь?» Прищурившись, Виола смотрит в нужную сторону. Водопад отбрасывает на уступ небольшую тень. «Отсюда его видно!» — говорю я. «А с дороги нет. Мы спрячемся!» «Он тебя услышит!» — возражает Виола. «И поймает нас!» «В таком грохоте, если мои мысли не будут слишком громкими, ничего он не услышит!» Она морщит лоб, еще раз смотрит на дорогу внизу и на вершину холма, откуда в любую секунду может показаться Аарон. «Мы так близко!» Я беру ее за руку и тяну. «Пойдем! Мы дождемся, когда он уйдет, дождемся темноты. Если повезет, он решит, что мы спрятались в тех деревьях на вершине. А если нет, мы угодим в ловушку?» «Если побежим, он нас подстрелит!» Я смотрю Виоле в глаза. «Это наш шанс. У нас хотя бы будет шанс». «Тот». «Пойдем», — говорю я, заглядывая как можно глубже в ее глаза, вливая в нее всю свою надежду. «Не оставь меня». «Обещаю, сегодня вечером мы будем в Хейвене». Я стискиваю ее руку. «Не предай меня». «Обещаю». Она смотрит на меня, слушая мои слова и шум, а потом отрывисто кивает, и мы бросаемся по тропинке к уступу. «Тот хьюит!» Аарон почти у водопада. Мы карабкаемся по крутой насыпи у самой воды и соскальзываем вниз. Водопад уже прямо перед нами. Я подбираюсь к краю и отшатываюсь, врезаясь в Виолу, потому что земля внезапно обрывается под моими ногами. Виола вцепляется в мою рубашку. Вода ревет прямо перед нами, ударяясь о скалы внизу. И уступ, который мы видели из кустов, тоже рядом, но до него надо допрыгнуть.